Пути Господни. 8 из 18. В январе 1918 года в заснеженном Брест-Литовске возобновились переговоры с немцами о мире. На этот раз советскую делегацию возглавлял народный комиссар по иностранным делам Троцкий. Следуя указаниям Ленина затягивать переговоры в ожидании грядущей революции в Германии, нарком не стеснялся в средствах. Театрально раздражался, нарочито хамил, брезгливо и вызывающе перебивал своих оппонентов. А вечерами был замечен и вовсе за непотребным занятием, открытой большевистской пропагандой германских солдат, охранявших железнодорожные пути. Глава немецкой делегации, статс-секретарь ведомства иностранных дел Германии, барон Рихард фон Кюльман, обо всех подобных выходках Троцкого, как правило, узнавал утром. Оттого начинал переговоры с едва заметной усмешки на тонких губах, которая и сопровождала вручение очередной ноты протеста германской стороны. Хитрость наркоминдела давно уже стала секретом Полишинеля. Полной неожиданностью для советской делегации стало сообщение о подписании мира между Германией и Украиной, которую представляла делегация правительства Центральной Рады, высшего законодательного органа, провозгласившего независимость от большевистской России. Скорее, звонкой пощечиной, ведь незадолго до этого командующий большевистскими войсками Муравьев взял Киев штурмом и сообщил, что порядок в городе восстановлен. Очередной этап мирных переговоров не порадовал. В маленьком ресторанчике на окраине Брест-Литовска, в канун последнего дня заседаний, Троцкий встретился с главой немецкой делегации. Поприветствовав фон Кюльмана сдержанным кивком, Троцкий подсел за столик, где за чашкой кофе, в ожидании своего визави, немец коротал время. Оба молча ждали, пока официант принесет кофе Троцкому. Не притрагиваясь к дымящейся чашке, Троцкий заговорил по-немецки. «Благодарю вас, барон, что вы откликнулись на мою просьбу». Кюльман в ответ лишь прикрыл веки, снисходительно качнул головой, но не произнес ни слова, давая понять, что не имеет ни малейшего представления о теме беседы и, как следствие, предоставляет право начать разговор инициатору встречи. Это с самого начала ставило Троцкого в невыгодное положение просителя, но с этим приходилось мириться. «В декабре прошлого года, — начал нарком отдел, — вы предложили вывести наши войска из Эстляндии и Лифляндии. Иными словами, добивались признания марионеточных режимов, установленных к этому времени в наших исконных губерниях. Туда же попало и Великое княжество Финляндское. Сегодняшнее подписание мирного договора между Германией и Центральной Радой Украины — говорит о том, что вы продолжаете действия, которые на первом этапе обеими сторонами были признаны преждевременными». «Жизнь не стоит на месте», — флегматично пожал плечами фон Кюльман. «Не совсем понимаю, с какой целью вы просили о встрече с глазу на глаз. Все это можно было бы сказать и за общим столом». «Я не мог сказать за общим столом», — начал терять терпение Троцкий, «что даже ребенку понятно, куда вы клоните». «И что же понятно ребенку?» — вежливо поинтересовался фон Кюльман. «Ваш мир с Украиной — свершившийся факт. На очереди Финляндия. При подписании договора вы потребуете отторгнуть эти российские территории и захотите включить в перечень трофеев все, что находится в портах теперь уже иностранных государств. Так вот, совнарком считает, что интерес Германии должен ограничиться только территориями». «Не могу принять ваших претензий в части исконных губерний», — решительно покачал головой Кюльман. «Помнится, ваша сторона обещала в соответствии с принципом самоопределения наций предоставить населению этих областей самим решить вопрос о государственном устройстве». «Послушайте, мы не отрицаем определенных обязательств нашей партии перед Германией, но всему же есть предел». В портах Украины и Финляндии сейчас находятся два российских флота. Подумайте, как в глазах народа, не посвященного в детали большой политики, будет выглядеть выполнение вашего требования о передаче вам российских флотов? Под каким бы соусом это требование не было подано? Подумайте, в какое положение вы поставите партию, которая сейчас находится у власти? Не хватало, чтобы нас прозвали немецкими шпионами. А что потом? Потом будет поздно оправдываться. Близок локоть, да не укусишь, как говорят в России. Что касается флотов, то будет лучше, если ваш совнарком посчитает, сколько он должен Германии. Уверен, размер требований немецкой страны окажется несоизмеримо скромнее полученной цифры. Кюльман не отказал себе в удовольствии улыбнуться. В России очень любят краткие изречения с глубоким смыслом. Недавно мне случайно попалось на глаза одно такое. Он медленно произнес по-русски: «Долг платежом красен». Я не ошибся, товарищ немецкий шпион? Троцкий вскочил. «Мой вам совет», — продолжал немец, не обращая внимания на эмоции народного комиссара. «Пьете ли вы вино, подписываете ли мандат о расстреле, сидите ли в теплом клозете? Никогда не забывайте, для вас жизнь продолжает быть прекрасной только потому, что однажды правительство Германии приняло решение закупорить 30 ИУД в мягкий вагон немецкого производства и отправить все это добро в Россию в качестве бомбы неизмеримой мощности. Кстати, факт вашего присутствия здесь в качестве официального представителя страны говорит о том, что мое правительство не ошиблось. За удовольствие грабить награбленное никакая плата не является чрезмерной. Присядьте, на нас смотрят». Немец подождал, пока Троцкий усядется. Опершись о стол рукой в перчатке, барон подался вперед и приблизил свое лицо к побледневшему от злости русскому посланнику. «Предупреждаю, никакой двойной игры, коллега». Не прощаясь, Кюльман направился к выходу. Опасения большевиков оправдались. В мирном договоре, подписанном 3 марта новым составом советской делегации, два пункта касались именно морских сил России, находящихся в портах Финляндии, Лифляндии и Украины. Черноморский флот, стоявший на момент подписания мирного договора в Севастополе, подлежал разоружению и передаче Германии. Балтийский же флот, находившийся частью в Гельсингфорсе, частью в Ревеле, немцы требовали вывести из баз Финляндии и Прибалтики. Сама по себе формулировка казалась приемлемой, но два обстоятельства срезали робкие побеги оптимизма на корню. Увести корабли из замерзшего Финского залива в Кронштадт было сродни фантастике. И не менее фантастичным выглядело предположение, что немцы не перекроют выход из залива в Балтийское море, тот единственный путь, дающий возможность выполнить условия договора. Когда освобожденный от должности нарком индела Троцкий был назначен комиссаром по военно-морским делам, Ленин требовал от нового назначенца немедленных действий. «Мы не взяли бы власть в стране без замирения с немцами, а теперь не сможем ее удержать, если отдадим им флоты. Нарушение условий договора означает нашу гибель. Немцы возобновят военные действия, и тот же самый народец, который сейчас идет за нами, опрокинет нас, не задумываясь. Флоты должны быть взорваны. Вам придется преодолеть сильнейшее сопротивление. Хотелось бы слышать соображения на этот счет». Соображения у нового нарком-военмора были, причем не совсем обычные. Англичане настолько опасаются передачи немцам русских флотов, что предлагают открыть банковские счета для тех, кто взорвет корабли, — проговорил Троцкий. «Поддержать семьи тех, кто отдал жизнь за дело революции?» — задумчиво перевел Ленин предложение недавних союзников на политический язык. «А что? Именно так это и следует декларировать, чтобы никому не пришло в голову сравнивать суммы на счетах и 30 тетрадрахм пресловутого Иуды. С начала года и до апреля Гельсингфорс оставался отрезанным от России огромными торосами и льдами. В таких условиях о возвращении кораблей на российские базы не могло быть и речи. Балтфлот был обречен стать трофеем немцев. Как только моряки разобрались в фарватерах формулировок договора, их охватила паника. Флот все еще оставался без командующего. Предательство под Нарвой в феврале предшественника Троцкого на должности нарком военмора Дыбенко, командовавшего отрядом моряков и сдавшего город немцам, сильно пошатнули веру в большевистский принцип назначенцев. Моряки требовали прямых выборов. Доверие всех экипажей было на стороне капитана первого ранга Счастного, и совет флагманов Балтийского флота единогласно утвердил его в должности исполняющего обязанности начальника морских сил Балтийского флота. Во избежание выхода ситуации из-под контроля, Троцкий был вынужден согласиться с балтийцами, которые требовали не только предоставить Счастному неограниченные полномочия, но и передать всю власть над Петроградом командующему флотом. Избрание авторитетного моряка командующим Балтики путало большевистские карты, но не отменяло игры. Спустя неделю в Гельсингфорсе на флагмане Балтфлота приняли шифровку из новой столицы, куда две недели назад переехало большевистское правительство. Начальнику морских сил Балтики Счастному. Секретно. По нашим сведениям, в ближайшее время немецкая эскадра выйдет курсом на Гельсингфорс для минирования единственного выхода в Балтийское море. Так как при скованности Финского залива корабли не в состоянии покинуть порты и совершить переход в Кронштадт, флот окажется в западне. В качестве единственно возможных контрмер приказываю: первое, приступить к формированию ударников-подрывников, которые обязаны взорвать все корабли Балтфлота. Второе, немедленно поставить в известность исполнителей, что их семьям на секретные счета в банке будут положены значительные денежные средства. Личному составу продвигаться к Кронштадту пешим порядком по югу страны, находящемуся под контролем революционно настроенных рабочих гвардейцев Финляндии. Нарком военмор Троцкий. Зная политическую нечистоплотность своего непосредственного начальника, Счастный открыто доложил о хитростях Троцкого совету комиссаров и флагманов флота. Мнение оказалось единодушным. Не бывать продажности в нашем флоте. Так и записали в постановлении. Судьба перехода была решена. Никто не мог предположить, что в условиях нехватки личного состава, сильных позиций анархистов, плачевного состояния кораблей, замерзшего залива, испещренного торосами на всем пути следования, Счастный вместо подрывных команд создаст перегонные и в три этапа, прокладывая дорогу ледоколами, выведет из Ревеля и Гельсингфорса все корабли Балтийского флота. 236 судов, ни больше, ни меньше. С точки зрения исполнения пунктов мирного соглашения, придраться было не к чему. Балтфлот подлежал выводу из баз иностранных государств, и вывод этот был осуществлен. Немцы же строили планы захвата флота именно на невозможности проведения такой операции. Счастный, неожиданно для всех решивший непосильную задачу, стал называться настоящим спасителем Отечества. Авторитет контр-адмирала и до того немалый среди моряков подскочил неизмеримо. Слова «герой» и «счастный», не сходившие с газетных полос Петрограда и Кронштадта, стали самыми часто употребляемыми синонимами. Не являясь членом находившейся у власти партии, контр-адмирал приобрел реальную политическую силу. Мириться с этим большевики посчитали вещью немыслимой. 23 мая нарком военмор вошел в кабинет Ленина с тоненькой папкой. Не раскрывая, стал говорить: «На 27 число намечена коллегия наркомата, Владимир Ильич. Счастный, как и все члены коллегии, вызван в Москву. Самое время решить вопрос». Ленин схвативший в это время подстаканник, вернул его на стол. Даже позабыл про первый, как он любил, кипятковый хлюб. Драгоценный революционный напиток с призывной долькой золотистого лимона внутри выплеснулся на свободу. Зеленое сукно на этом месте тут же почернело от сырости. Слушаю вас. Помните последнее письмо Бауэра? Это когда анархиста Дыбенко надо было к стенке поставить? Да, в начале марта. Троцкий положил перед Лениным лист бумаги, по которому тот быстро пробежал глазами, оживляя в памяти содержание. Весьма срочно. Господину председателю Совета народных комиссаров. По постановлению Верховного командования германской армии, разведочному отделу, представляющему в России германский генеральный штаб, поручено обратиться к Совету народных комиссаров с требованием следующего содержания. Народный комиссар по морским делам Дыбенко и его ближайшие помощники, матросы военного транспорта «Океан», Мясников, Забела, Белозеров и Буланов, не только противодействуют осуществлению германского плана приобретения правительством кораблей Балтийского флота, но в сообществе с оборонческими анархическими группами готовят флот к военным действиям или самоуничтожению, подготавливают Петроград и Кронштадт к обороне и вербуют добровольцев для борьбы с австрийскими и германскими войсками. Верховное командование требует срочных мероприятий по удалению перечисленных лиц от власти и по отправке их вглубь России под надзор агентов русской контрразведки, приставки. В случае невыполнения этого требования со стороны разведочного отдела будут приняты меры, ответственность за которые падет на Совет народных комиссаров. Начальник разведочного отдела Бауэр. 3 марта 1918 года. Конец цитаты. Так, Ленин вернул письмо, впился глазами в Троцкого и принялся грызть ноготь, промычав «И что же?». А теперь предположим, Троцкий сделал паузу, что письмо сфабриковано частным. Цель – контрреволюционная агитация с использованием материалов секретного соглашения советской власти с немецким командованием о сдаче Балтфлота. Позабыв про палец во рту, Ленин замер, а затем хлопнул рукой по столу так, что едва не опрокинул подстаканник. Якобы имеющихся материалов. Якобы. Ваша оговорка выдаст всех нас с головой. Он замолчал, что-то прикидывая в уме. Обязательно заручитесь поддержкой ЦИК. Отправьте туда записку. Как будет звучать обвинение? Троцкий достал из папки следующий лист, взглянув мельком, процитировал. «Счастный, совершая геройский подвиг, тем самым создавал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти». Ленин откинулся в кресле, прикрыл глаза. «А знаете, надежда мирового пролетариата и российской деревенской бедноты принялась утюжить лысину лба нервными пальцами. Эта ситуация со счастным, пожалуй, что и на руку. Пора обозначить наше отношение к старым специалистам, использующим свое положение в контрреволюционных целях. Мы вплотную подошли к черте, когда следует показать, партия не остановится ни перед чем. Ни одна революция в мире не обходилась без казней, расстрелов и гильотин. Придется с этим смириться и матушке России. Он замолчал, по примеру Троцкого, давая понять, что последующие слова станут главными в его речи. Предлагаю использовать суд над частным для возобновления смертного приговора в России. Революция не выживет без смертной казни, я в этом убежден. И не следует бояться крови, как ее не боится доктор, делающий больному кровопускание для его же блага. Следует принять сей факт и не разнюниваться. Героизм отдельных личностей, даже масс, будет приемлем только в том случае, если он продиктован интересами партии и происходит по ее призыву. Личная инициатива пригодна у себя дома, так сказать, да. Я приготовлю необходимые распоряжения, чтобы вы довели дело до конца. Оно должно стать политическим тараном». Ленин выхватил лимонную дольку ложкой, подул на тоненький полумесяц, отправил его в рот и встал. Жуя и причмокивая от удовольствия, принялся возбужденно перемещаться взад-вперед по кабинету. «Проработайте детали. Следствие, свидетели, процесс, приговор, все как положено. И энергичнее. Впереди работа по Новороссийску». Утром от немцев получена депеша с требованием вернуть корабли Черноморского флота в Севастополь. В противном случае германские войска перейдут линию Батайск, Дон, Лайтва и двинутся на рубеж Дегтева, Валуйки, Белгород, Рыльск. Потерпев поражение с Балтфлотом, они захотят отыграться в Новороссийске, а это может стать нашим крахом. В отличие от севера, на юге и востоке страны ситуация несоизмеримо тяжелее. Именно там наши противники формируют армии, белое движение обрастает лидерами, концентрируется духовная власть, скапливается интеллигенция, поднимается население. Поэтому быстрее заканчивайте с вашим контр-адмиралом и переключайтесь на Новороссийск. 27 мая за преступление по должности и контрреволюционные действия народный комиссар по военно-морским делам лично арестовал Счастного у себя в кабинете, куда тот прибыл, вызванный в Москву для участия в заседании коллегии совнаркома. Контр-адмиралу было предъявлено постановление об аресте, написанное опять-таки Троцким. Ввиду того, что бывший начальник морских сил Счастный вел двойную игру, с одной стороны докладывая правительству о деморализованном состоянии личного состава моряков Балтийского флота, а с другой стороны стремился в глазах того же личного состава сделать ответственным за трагическое положение флота правительства, считаю необходимым подвергнуть аресту и предать чрезвычайному суду. Конец цитаты. На следующий день, перед началом заседания президиума в ЦИК, Троцкий передал в секретариат записку. «Уважаемые товарищи, препровождаю вам при сём постановление об аресте бывшего начальника морских сил Балтики Счастного. Он арестован вчера и препровождён в Таганскую тюрьму. Ввиду исключительной государственной важности совершенных им преступлений, мне представлялось бы абсолютно необходимым прямое вмешательство в это дело ЦИКа. С товарищеским приветом, Л. Троцкий». Конец цитаты. Пройдет 6 дней после расстрела контр-адмирала, и 29 июня 1918 года Нина Николаевна Счастная обратится в исполнительный комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов Москвы с прошением о выдаче тела мужа для захоронения по христианскому обычаю. Не чуждые простого человеческого участия, большевики удовлетворят вдову отказом через какие-то 2 недели после подачи прошения. Контр-адмиралу было не суждено найти свой последний приют на земле. Говоря об адовой работе по Новороссийску, Ленин не преувеличивал. О том, что ситуация выходит из-под контроля, председатель всех народных комиссаров понял 28 мая. В этот день он послал командующему Черноморским флотом, контр-адмиралу первого ранга Саблину, секретное предписание. Ввиду явных намерений Германии захватить корабли Черноморского флота, находящиеся в Новороссийске, и невозможности обеспечить Новороссийск с сухого пути или перевода в другой порт, Совет народных комиссаров по представлению Высшего военного совета приказывает вам с получением сего уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске. Саблин категорически отказался исполнять приказ и выехал в Москву, желая лично убедить председателя совнаркома в ошибочности такого шага. В качестве исполняющего обязанности командующего флотом Саблин оставил своего заместителя, контр-адмирала первого ранга Тихменева. Как только на флоте стало известно о приказе Ленина, начался бунт. Получив ответ Тихменева, в котором говорилось о положении дел в Новороссийске, и зная, что воинских частей, преданных большевикам, поблизости нет, совнарком принял решение назначить на флот главного комиссара, им стал Глебов Авилов, и вместе с заместителем нарком военмора по военным делам Вахромеевым направить людей к месту событий. От посланников Кремля долго не поступало никаких известий, и Троцкий решил поторопить нерадивых товарищей секретной телефонограммой. Так как срок немецкого ультиматума истекает 14 июня, и так как флот защитить себя не в силах, то единственным исходом является своевременное уничтожение судов. Ввиду германского ультиматума правительство сочло себя вынужденным формально согласиться на возвращение судов в Севастополь. В этом смысле вам будет послан нешифрованный телеграфный приказ. Но вы обязуетесь его не исполнять и считаться только с отданными ранее предписаниями и с настоящей телеграммой. Флот должен быть уничтожен. Моряки обязаны понять, что правительство решается на эту страшную меру только потому, что другого исхода нет. Нарком военмор Троцкий.